Глава 16. «Это не Земля», — авторитетно заявил я. «И на Миргород тоже не похоже». «Конечно, не похоже. Из Дотембрии в твой мир одним шагом не шагнешь. Если идти через Миргород, пришлось бы сделать 4 шага. А если вот так, как сейчас, только 3. Сейчас отдохну немного и прыгнем дальше». Я слегка прошелся взад-вперед. Почва под ногами крошилась и проваливалась, как если бы я шел по прогоревшей насквозь доске. Вдали я увидел что-то напоминающее автомобиль. Мне стало интересно. Это и правда оказался автомобиль, только без колес. Похоже, таким его сделали с самого начала. Днище было гладким, и вдобавок оно было покрыто каким-то странным синеватым металлом. Во всем остальном, самый обычный Volkswagen Жук. Конечно, очень старый. Эта штука ржавеет здесь уже лет 10, не меньше. Это тоже в какой-то степени земля, только другая, сообщил Рабан. Здесь уже 24 век. Это наше будущее? Недоверчиво переспросил я, оглядываясь по сторонам. На горизонте струился дым, над головой ползли тяжелые тучи, почему-то зеленого цвета. Кроме странных деревьев, больше напоминавших корявые арматурины, не было никаких признаков жизни. Такое будущее мне не нравилось. Альтернативное, пояснил Рабан, после ядерной катастрофы. Здесь была война? Точно. Да не одна, а 6 войн. С первой по 6-ю, мировые. Самая первая началась еще в 19 веке. Мне снова стало интересно. Рабан это мгновенно уловил и принялся рассказывать. Первую мировую в этом мире начала, как ни удивительно, Швейцария. Но корни всех бед кроются гораздо глубже. Началось все в 1843 году, когда в бедной швейцарской семье родился некий Генрих Фальтен. Человек, неизвестный в истории, которую знаешь ты. С юных лет Фальтен проявлял необычайные способности. Он был гением, однозначно гением, да таким, что Эйнштейн рядом с ним показался бы жалким дилетантом. Фальтен всегда стремился к самому истоку, к ядру атома. Он хотел расщепить его и посмотреть, что получится. Ему едва перевалило за 30, когда он создал первую атомную бомбу. Однако пока что только на бумаге. У молодого гения не было денег и не существовало людей, способных заинтересоваться его проектом. Академии наук и физические институты только презрительно фыркали, когда он пытался предоставить им свой проект. Маститы профессора авторитетно заявляли ему, что это бред собачий, что такое невозможно. Неудивительно. Фальтен на полвека опередил естественные движения науки. Но потом он все-таки сумел протолкнуть эту бомбу. Да, а вот в твоем мире он или вовсе не родился, или умер никому неизвестным, проклиная недалеких академиков, не понявших гения. Но в этом мире родился еще один человек, которого не было в твоем. Матиас Рейман, сын бранденбургского крестьянина, переехавшего в Швейцарию. У Рейермана тоже был дар, только не научный, а политический. Он умел увлекать за собой людей, примерно так же, как Гитлер или Ленин. В конце 70-х в Швейцарии грянул переворот. Его возглавил молодой Рейерман. После чего страна превратилась в некое подобие нацистской Германии. И тогда Фальтен решил обратиться со своим проектом на самый верх. Всеми правдами и неправдами он умудрился добиться аудиенции у верховного архистратига Рейермана. «Подожди, это что же, титул такой?» Точно, швейцарский диктатор не был обделен тщеславием. Так вот, после того, как Рейерман ознакомился с проектом Фальтена, он моментально сообразил, что в его руки попал самый настоящий клад. Он-то сразу понял, как это можно применить. Фальтену была дана зеленая улица, огромные средства и строгий приказ в кратчайшие сроки создать действующий образец. И ее создали, закончил я. Правда, не очень быстро. Переход от теории к практике занял 12 лет. Все-таки дело происходило полувеком ранее, чем в вашем мире, и техника была более примитивной. Но тем не менее, ядерное оружие все-таки было создано. К 1894 году у Рейермана имелось уже 20 прекрасных бомб. Не ракет, заметь. До реактивного двигателя в этом мире вообще так и не додумались. Первоначально их планировали сбрасывать с дирижаблей. Ну и когда же разразилась война? В 1897, причем сразу атомная. Рейерман не разменивался на мелочи. Первое, что он сделал, сбросил одну из самых мощных бомб на Краков. И тут с Польши начали. Такая уж судьба у нее, видать. Впрочем, остальной мир подключился очень быстро. Новое оружие швейцарского диктатора никому не понравилось. До этого момента на то, что там творилось, смотрели сквозь пальцы. Мол, внутренние проблемы. Но когда архистратигу показалось мало его крошечного государства. Угу, хорошо. Я понял, переходи сразу к концу. Извини, патрон, увлекся. Ну вот, Первая мировая здесь продолжалась почти 9 лет. Всего через 12 лет после ее окончания началась Вторая мировая. Собственно, все эти 6 войн – это одна колоссальная война с небольшими мирными промежутками. Шестая мировая закончилась в 2011 году, и с тех пор в этом мире войн не было. Просто больше некому стало воевать. В конечном счете выжили какие-то несколько тысяч, попрятавшиеся по разным медвежьим углам. Естественно, минуло 3,5 века, теперь здесь население побольше, но все равно мало, и жизнь у них поганая. Радиоактивный фон за это время стал почти нормальным, но планета напоминает тлеющий уголек. Угу, а вот объясни-ка, что это за тачка и откуда она здесь взялась? Рабан на некоторое время задумался. Действительно, загадка. Если в этом мире от цивилизации не осталось почти ничего, что здесь делает эта штуковина? Такие автомобили изготовляли в североамериканских штатах Свободной Америки в промежутке между 5 и 6 войнами. Наконец промямлил он. До реактивного двигателя они не додумались, зато умудрились изобрести антигравитацию. Вот почему она тут валяется. Ума не приложу, разве что тоже сохранили несколько штук в каком-нибудь бункере. А какая разница? Угу, я понял. Рабан, нас здесь что-нибудь задерживает? Все понял, патрон. Сумрачный свет апокалиптического мира померк, сменившись другим, мягко-голубым. Такой цвет обычно окрашивает небо, особенно приятным утром. Только в этом мире небо было сразу со всех сторон. Я в ужасе замахал крыльями, оказавшись где-то в Поднебесе, но уже в следующий момент сообразил, что никуда не падаю, а просто висю. Или все-таки вишу. Никогда не знал, как это правильно произносить. В абсолютной пустоте. Правда, судя по тому, что пространство вокруг было не черным, как в космосе, а нежно-голубым, это все-таки была не пустота. Объяснения будут? Без лишних предисловий им поинтересовался я. «Будут, конечно», – промямлил Рабан. «Только вот как объяснить попонятнее? Патрон, ты, может быть, слышал, что другие миры могут быть совсем не такими, как твой?» «Я имею в виду совсем не такими». «В смысле? В твоем мире, да и во всех остальных, в которых мы уже побывали, физические законы примерно одни и те же. Вселенная устроена по единому принципу, бесконечный вакуум, в котором плавают звезды, планеты и все остальное, что там еще есть. Но это всего лишь один из вариантов устройства Вселенной. Я молчал, не совсем понимая, о чем он, собственно, толдычит. А вот здесь Творец использовал другой вариант. Космос тут тоже бесконечен, но он отнюдь не пуст. Звезд, планет и вообще объектов крупнее маленького астероида здесь нет, зато и вакуума нет. Все пространство заполнено уникальным газом. И в чем же его уникальность, скептически осведомился я, медленно вращаясь вокруг своей оси. Идеальная дыхательная смесь. Подходит для любых живых существ. В этом мире по космосу свободно можно путешествовать на самолете, на воздушном шаре, да хоть просто вплавь. И еще здесь невероятно узкая температурная шкала. Абсолютный нуль равен плюс 17 по Цельсию. Абсолютный максимум плюс 22 по той же шкале. Температура всегда удерживается в этом промежутке. Абсолютный максимум, удивился я. Конечно, в твоем мире абсолютный максимум настолько велик, что его до сих пор не смогли вычислить. Вообще-то ваши ученые даже не знают, что он существует. Я еще некоторое время повертелся, силясь разглядеть в этой бесконечной глубине хоть что-нибудь определенное. Далеко-далеко виднелась крошечная черная точка, и на этом пейзаж заканчивался. «Здесь хоть кто-нибудь живет?» «А как же!» – искренне удивился Рабан. «Жизнь приспосабливается к чему угодно. Только тут, конечно, все по-другому. Местные формы жизни больше всего похожи на рыб и прочую водную живность. В невесомости ноги, крылья и прочая ерунда никому не нужны. Зато вот реактивный двигатель, как у кальмаров, очень даже востребован. «Эй, патрон, ты еще хочешь тут побыть или не можно уже перемещаться?» «Угу». «Угу, да? Или угу нет?» «Угу, и не зли меня». «Как скажешь, патрон, следующая остановка – Земля». «Лиаса, лиаса, алла, иса, алла, ассала, алиесе, энке, ильяса, осса, асса, эльяса, оссо, иеса, ласа». Небо над головой по-прежнему оставалось голубым, зато я почувствовал под ногами твердую поверхность. Снег, холодный снег, в который я сразу же провалился по щиколотку. Еще бы, с моими когтями ходить по снегу или песку довольно трудно. Уж не знаю, куда нас занесло, но это ничуть не напоминало Москву. Я откуда-то помнил, как она выглядит. И тайгу, в которой я родился во второй раз, тоже. Дело в том, что ни в Москве, ни в тайге нет и быть не может таких гор. Исполинские пики, вершины которых терялись где-то за облаками, чередовались с более пологими, но не менее заснеженными. На одном из них я сейчас и стоял, примерно на полпути к вершине. «Рабан, где это мы?» «Что? Ах, да, это Тибет». «Тибет?» – переспросил я. «Тибет», – подтвердил Рабан. «Тибет, Тибет, Тибет, прости, а что мы вообще здесь делаем? Вряд ли профессор Краевский сейчас где-нибудь в Тибете». «Извини, патрон, у меня опыта пока маловато», – виновато пробурчал мой симбион. «Я просто не сумел попасть поточнее. Извини, а?» Я посердился немного, потом еще немного, а потом простил Рабана. «Ладно, Тибет так Тибет. А поточнее, он большой, если я не ошибаюсь. Самая середка, юго-западный Китай, самый безжизненный район. На 200 километров вокруг ни одного человека. До ближайшего города 500 километров. В какой стороне Москва и сколько до нее лететь?» «Северо-запад. 3800 километров, 10 часов полета». «Далековато», – загрустил я. «Пожалуй, сначала я вздремну, потом поем, а уж потом...» «Давай, усыпляй меня». Я на миг запнулся. «Усыпляй, чего ждешь?» «Так уже все сделано, патрон», – хмыкнул Рабан. «Ты спал 3 часа, больше тебе пока не нужно». «Еще будут пожелания?» «Будут. Как насчет еды?» «Примерно в километре к северу пасется горный козел, упитанный, сочный, вкусный. Устраивает». Я расправил крылья и взмыл вверх. Не пришлось даже прикладывать усилий. Восходящий воздушный поток поднял меня сам собой. Правда, ветер дул с запада, а меня понесло немного не в ту сторону. Я расправил крылья так, чтобы улавливать ветер и двигаться именно в ту сторону, в какую мне нужно. То же самое в свое время исхитрялись делать капитаны парусных судов. Бедный козлик только мекнул, когда я упал на него сверху. Но, по крайней мере, он не мучился. Одним взмахом когтей я перерезал ему горло, голова повисла на ниточке. «Может, строганинку забабахаем, а, патрон?» С интересом осведомился Рабан, наблюдая, как я расчленяю козлиную тушу. «Климат подходящий». «Угу, только времени нет. Сейчас перекусим и отправимся в Москву». «Давай лучше в Питер», — хмыкнул Рабан. «В Москве мы с Волдерсом уже были, а вот в Питере как-то не довелось». «Угу, а где вы еще были?» «Да так, там-сям, лет 200 назад в Америке были, Бенджамина Франклина, знаешь, мы у него целую неделю гостили, даже продали ему кое-что». «Что?» «Кое-что», — опять уклонился Рабан. «Какая разница теперь?» «Понятно. Еще с кем-нибудь из знаменитостей ты знаком?» «Ну, так, про Джордана Бруно я тебе уже рассказывал. Еще мы пару раз встречались с Ницше и один раз с Францем Иосифом». «А это кто такой?» «Император Австрии», — удивился Рабан. «Ты что, патрон? Это же он Первую мировую развязал». «Больше, кажется, ни с кем не встречались. Мы не так уж и часто у вас бывали. В первый раз еще в 16 веке в Италии. Во второй раз уже в конце 18-го в Соединенных Штатах. В третий раз в начале 19-го в Индии и немножко в Непале. В четвертый в конце 19-го в Германии и в Австрии. Ну а последний раз, вот 2 года назад, в вашей России искали проект зомби». Прошло еще сколько-то времени. Усталости я не ощущал, безразлично наблюдая за проносящимися подо мной красотами. Пока еще это были горные пейзажи Тибета. Но как подсказывала мне память, в недрах которой замаячила географическая карта мира, в ближайшие часы должны начаться степи Киргизии и Казахстана, а там уже и до России недалеко. К сожалению, у моей бешеной скорости и фантастической выносливости имелась и обратная сторона. Метаболизм требовал постоянного притока топлива, то есть, вульгарно выражаясь, жрачки. Желудок уже не помнил о том, что сравнительно недавно проглотил целого горного козла, все настойчиво сигнализируя о своих потребностях. С помощью направления я поймал на лету какую-то птицу, похожую на ястреба, и сожрал ее прямо с перьями. Вкус отвратительный, но живот на время утихомирился. «Киргизия, патрон!» – выкрикнул Рабан. «Если будешь лететь так, как летишь, проследуем точно над Бишкеком». «Киргизия, говоришь? Это что выходит, мы только что границу пересекли?» «Точно так, Китай кончился». «Ты что мелешь, дурак?» – дернулся я. Уж очень эта фраза нехорошо прозвучала. «А вот интересно, у китайцев есть такие тайные базы, как Уран?» «Да, должны быть, неуверенно», – ответил Рабан. «Что же, не хуже других?» «Вам, кстати, с китайцами еще повезло». «Чего это вдруг?» «А вот мы с Волдерсом были в одном мире, там тоже есть Китай, только немножко другой». «Так вот, в том мире китайцы еще в 19 веке начали Дранг Нах Вестен, натиск на запад. 45 лет воевали, но захватили все-таки всю Евразию и оттяпали себе почти всю Африку. А потом и на Америку перекинулись. В том мире белые остались только в Калифорнии, а черные в ЮАР, резервации, чтоб его». Весь остальной мир – Великий Китай. Я тупо пытался представить себе карту, выкрашенную одним только желтым цветом. Два пятнышка сиротливо прячутся где-то по углам. А с Австралией что стало? А Австралии в том мире нет, – охотно объяснил Рабан, моментально уловивший мою мысль. В том мире материк Му утонул целиком. Какой материк? Материк Му. Не слышал, что ли? В вашем мире он после первого потопа раскололся на два маленьких – Лемурию и Австралию. А после второго Лемурия большей частью утонула, а то, что осталось, стало Индонезией и Филиппинами. Второго потопа? А сколько же их всего было? Только два, кажется. В том мире, где Китай победил, всего один, но зато вдвое мощнее. Ты-то откуда все это знаешь? Чай грамотный, почему-то обиделся Рабан. В том же Миргороде зайди в библиотеку магической школы, загляни в исторический отдел, все и прочтешь. У них для многих миров летописи есть. И вы просто для развлечения прочитали историю нашего мира за последний хрен знает сколько лет? Скептически осведомился я. Ну, не прочитали, конечно. К твоему миру у них летописи 40 тысячелетий назад начинаются. Там месяц будешь читать, не прочтешь. Так, полистали пару часиков. Должны же мы были узнать, куда отправляемся и чего там ждать. А всемирный потоп – событие значительное. Мимо него никак не пройдешь.